«Арзамас» представляет курс Майи Кучерской «Лесков и его чудные герои». Лекция первая. Как Лесков стал писателем. В этой лекции я постараюсь выстроить литературную, писательскую генеалогию Николая Семеновича Лескова. Конечно, она очень тесно связана с его происхождением. Он родился в 1831 году в семье Марии Петровны Алферьевой в девичестве и Семёна Дмитриевича Лескова. Семён Дмитриевич был из колокольных дворян. Что это значит? Это значит, что он родился в семье священника, и все его предки тоже были священниками. Колокольный от слова «колокольня». Но сам он не захотел пойти этой проторенной всем его родом дорогой и решил из священников выйти. Закончив семинарию, он отказался служить в родном приходе, и это стало причиной страшной семейной драмы, потому что он оказался единственным наследником этого семейного прихода. Располагался этот приход в селе Лески, и до нее можно доехать, и даже обломки церкви там сохранились. Так вот, в этой церкви служило несколько поколений Лескова, пока Семён Дмитриевич не устроил бунт и не сказал, что он становиться попом не намерен. Отец указал ему на дверь, поскольку он не мог понять этого выбора, и таким образом в семействе Лесковых появился первый несвященник. Семён Дмитриевич впоследствии стал чиновником и дослужился до коллежского асессорства, что и позволило ему стать дворянином, поскольку когда ты получал чин 8 класса, ты имел право на дворянство. Но надо сказать, что хотя Семён Дмитриевич не был священником, склад мышления бурсака, бывшего семинариста, остался в нем навсегда. И, возможно, поэтому, возможно, по какой-то другой прихотливой игре случая, но Лесков оказался, пожалуй, лучшим и главным в русской изящной словесности знатоком духовенства. Он, наверное, единственный писал о нем изнутри, так как будто бы он сам прошел этот путь, и, в частности, в нотатках Савелия Туберозова мы чувствуем, что это писал настоящий священник. Между тем, это писал Лесков. Как ему это удалось? Почему именно ему удалось, а не другим авторам, которые, может быть, превосходили его своим талантом и даром? Мне кажется, ответ здесь единственный возможный, потому что он унаследовал знания о духовенстве просто по праву крови. Я сказала о том, что мать Лескова была урожденной Алферьевой, а отцом ее был Петр Сергеевич Алферьев. Это достаточно образованный человек, дворянин. Он до катастрофы 12 года служил в Московском департаменте Сената, затем стал управляющим имением помещика Страхова, весьма сурового, и то, что ему удавалось управляться и со Страховым, и с его имуществом, свидетельствовало о его уме. А супругой Петра Сергеевича, соответственно, бабушкой Лескова была Акелина Васильевна. Она принадлежала к купеческому роду Колобовых и была, вообще говоря, полуграмотная. В Пушкинском доме в Орли лежит ее письмецо Сергею Петровичу, судя по которому она совершенно не ведает о знаках препинания и правилах орфографии и выражает большое беспокойство, почему же Сергей Петрович так давно и не пишет. Акелина Васильевна обожала паломничество, она ездила в разные монастыри, иногда брала с собой внука, судя по некоторым глухим упоминаниям в прозе Лескова. Судить о том, насколько серьезно отец Лескова повлиял на своего сына, мы, пожалуй, не можем, потому что Семён Дмитриевич скончался, когда Лесков был еще юношей. И тем не менее, Лесков вспоминал о нем довольно сдержанно и скорее вспоминал о жизненном крахе Семёна Дмитриевича. Для него Семён Дмитриевич и его судьба стали такой точкой отталкивания скорее, чем наоборот. Потому что после того, как Семён Лесков отправился в чиновники и даже сделал карьеру, он из чиновников вышел, поскольку он поссорился с начальством, не пожелал загладить этот конфликт и поехать с визитом лояльности к орловскому губернатору, а он служил в Орловской уголовной палате, и взялся за сельское хозяйство. Семён Дмитриевич принял решение стать помещиком. Однако и там ничего не получилось, потому что, к несчастью, именно в то время, когда он купил земли и начал заниматься незнакомым ему сельским трудом, начались ужасные бедствия, а именно были неурожаи. 2 года подряд И в итоге все, на что рассчитывал Семен Дмитриевич, не сложилось. Тем временем его сын учился в гимназии, учился вдали от родителей. Родители находились в Панином хуторе, а их сын Николай учился в Орле. И учился он довольно плохо, потому что, кажется, ему было скучно. Юношей он был живым, очевидно, одаренным. Гимназия предполагала зубрежку, и, в общем, как-то у него с учебой не сложилось. И через 3 года учебы в гимназии он ее решил бросить и стать писцом. Понятно, что родители выбор сына не могли одобрить, но спорить было бесполезно, и в итоге 15-летним юношей Николай Семенович Лесков поступил все в ту же Орловскую палату уголовного суда, где когда-то служил его отец, и был зачислен туда писцом 2-го разряда, получал ничтожное жалование и, конечно, не раз пожалел о том, что не захотел окончить гимназии, поскольку гимназия все-таки прокладывала путь совсем к другой траектории жизненной, в частности, можно было поступить в университет, а Лесков так никогда в университет и не поступил. Видя, что сын тоскует, скучает и, кажется, довольно весело проводит свободные от службы дни, мать его, Мария Петровна, обеспокоилась его судьбой, отца уж не было в живых, и она написала своему брату, Сергею Петровичу Алферьеву. Он в то время находился в Киеве и был там уже в то время довольно знаменитым доктором. Она попросила, чтобы нерадивый племянник как-то поступил под опеку, но не в юридическом, разумеется, смысле дядюшки, и дядюшка помог ему немного. Сергей Петрович человеком сентиментальным не был, но на просьбу сестры, тем не менее, склонился, и так Николай Лесков отправился в Киев. В Киеве он служил в рекрутском присутствии и должен был оформлять документы на новобранцев. Не то чтобы эта служба была намного веселее, чем то, чем он занимался в Орле, но Киев — совсем другой город, гораздо более культурный, совсем с другим обществом, и, конечно, Николаю здесь было намного интереснее. 50-е годы — эпоха либерализации российской экономики, когда чуть-чуть были ослаблены гайки. В это время стали появляться частные компании в огромном количестве. В том числе дядюшка Лескова Александр Яковлевич Шкот решил открыть свое дело. В селе Райское Пензенской губернии он основал новую компанию, которая называлась «Шкот и Вилькинс». Эта компания занималась всем на свете. Как мы сегодня бы сказали, она занималась аутсорсингом, то есть она сводила заказчика и исполнителя и помогала им сделать то, что им было необходимо. Молоть зерно, делать какие-то небольшие строительные работы и прочее, прочее. И вот дядюшка нуждался в сотрудниках, и он обратился к своему племяннику с тем, чтобы тот, может быть, попробовал себя в новом качестве. Лесков откликнулся с огромным удовольствием. Он взял 4-месячный отпуск в своей киевской казенной палате и отправился к дядюшке. И тут началась совершенно новая, необычайно радостная эпоха в жизни Николая Лескова. Шкот был обрусевшим англичанином, как сам Лесков писал о нем. Это человек дивных способностей. Он был веселый, бодрый, неутомимый. Он никого не боялся, он никогда не лез за словом в карман, мог запросто вызвать своего обидчика на дуэль. И при этом он был практиком. Он сначала служил, был военным, а затем, выйдя в отставку, поступил в управляющий графу Льву Александровичу Перовскому, и это значит, что он управлял огромным имением. Он был хитер, предприимчив и совершенно при этом порядочен. Вообще, русские помещики очень часто приглашали в управляющие иностранцев, потому что они, наверное, надеялись, что иностранцы лишены известных русских пороков, ну, например, веры в русское авось. Шкот, накопив изрядную сумму, потому что он получал какое-то совершенно фантастическое жалование, 40 тысяч рублей в год, русским управляющим платили гораздо меньше, решил открыть свою компанию, в которую и пригласил Лескова. Для начала Шкот дал Лескову невероятно сложное поручение — сопровождать крепостных графа Перовского из Орловской и Курской губернии в Саратовские степи и Жигулевские горы. Это значит, что нужно было следить за тем, как крестьяне перемещаются из точки А в точку Б. Перемещались они на барках по воде, и это было предметом их отдельных страданий, потому что когда крестьян вели по земле, то они были гораздо более свободны. И, кроме того, они могли забрать часть каких-то любимых своих вещей. А когда их селили на барки, они были ограничены очень в этом и, в общем, взять с собой ничего не могли. И вторым страшным бедствием были насекомые. Крестьяне очень страдали, в баню их нельзя было отправить, и сейчас мы выясним, почему. И вот Лесков должен был вести эту огромную группу людей, и при этом Шкот выдал ему роль доброго следователя, потому что он сказал, что Петр, который всегда сопровождает моих крестьян, он человек жесткий, пусть на Петра жалуются, а ты только милый. И когда в середине пути крестьяне взмолились о том, чтобы он их отпустил на берег помыться, Лесков, конечно, не устоял. Он вспомнил потом об этом в своих очерках. Увидел крестьянку, у которой на груди что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь с каплями синего молока, от которого отпал ребенок. Этой тюлью были, собственно, вши, которые заполнили все на барках. Или мужик закричал: «Вот, смотри!» Он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра. И тут я увидал, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть. И в конце концов Николай Семенович отпустил мужиков на берег, и они побежали. Но только побежали они вовсе не в баню, а побежали они в родную деревню. И должен был явиться суровый Петр, который в тот момент отсутствовал, и всех их с помощью вполне жестких мер собрать, всех их выпороли и отправили опять по назначению. А Николай Семенович своим первым поручением не справился. Но Шкот ему простил, и, может быть, такой сценарий даже и входил в его планы. Это было неплохое начало. Племянник почувствовал, с одной стороны, свою слабость, с другой стороны, и некоторые интересы и азарт к новому делу. И, в общем, кончилось все тем, что Лесков покинул казенную палату и начал служить на барках Шкота. Лесков был контрагентом, то есть подрядчиком. Он принимал заказы на тот или другой вид работы. А заказчики компании жили в самых разных краях и в самых разных городах, поэтому он ездил от Астрахани до Рыбинска, от Каспия до Невы. И смотрел, и слушал. Он познакомился с башкирами, с татарами. Он изучил конское дело. И все это, все то, что он увидел потом у Шкота, наверное, ярче всего прозвучало и отразилось в «Очарованном странике». Вот этот «Очарованный странник» отчасти был сам Лесков, и он путешествовал там, где его герой впоследствии через много лет. Служба у Шкота стала своего рода университетом Лескова, потому что он очень многое в эти годы повидал, и потому что он получил благодаря Шкоту вкус к просвещенному европеизму, а еще к протестантизму, потому что Лесков, благодаря Шкоту, отчасти, наверное, и Семену Дмитриевичу, которому тоже явно был близок протестантский извод христианства, протестантизм очень полюбил. Шкот вместе с тем продемонстрировал Лескову, с каким уважением и с каким вниманием работодатель может относиться к своему сотруднику и к его нуждам. Однажды Лесков случайно нашел рукописный задачник, который Шкот составил для сельских ребят, учившихся в школе. И Лесков обнаружил, что в этих задачах предлагалось складывать и вычитать не какие-то абстрактные литры в резервуарах или секунды в часах, а подсчитать, сколько зерна требуется для посева, сколько овчины нужно на полушубок и тулуп, сколько весит немытая шерсть, а сколько мытая. То есть Шкот придумывал свои задачки под нужды тех, кто учился по этому задачнику. Лескова поразило это. Хотя решение, казалось бы, было совсем простым, но так обычно никто не поступал. Немаловажно было и то, что когда Лесков путешествовал, он писал Шкоту письма. И письма эти были такими увлекательными, что их зачитывали вслух. В конце концов, слушатели, в том числе помещик Селиванов, который заходил к Шкоту по дружбе, он был его соседом, сказал, что это настоящий писатель, это пишет одаренный литератор. Эта мысль Лескову явно запала, потому что впоследствии он вспомнил о той давней-давней похвале и сказал, что это стало для него одним из толчков к писательскому делу. К сожалению, постепенно Шкот начал разоряться. И Лесков снова задумался о том, куда ему идти служить. Поначалу он попытался найти себе место, подобное тому, что он имел у Шкота. Но выяснилось, что к частной компании принимают только по знакомству. Он никак не мог убедить своих работодателей в том, что он бесценный сотрудник. А он, очевидно, им и был. Он был человеком очень добросовестным. Его буквально вытолкнуло в журналистику. Это произошло отчасти не по его воле. Дело в том, что журналистика переживала счастливейшую эпоху, потому что после того, как наступило время гласности во второй половине 50-х, очень сильно изменился и облик российской прессы. Вот две цифры для сравнения. Если в 1852 году было основано всего 4 новых издания, 3 научных журнала и губернские ведомости, то в 1858 году, после прихода к власти Александра II, в России было зарегистрировано 59 новых изданий. Это были по преимуществу юмористические издания. Они назывались «Бессонница, шутница», «Весельчак», «Яролаш», «Попугай», «Пустомели», «Пустозвон», «Шутник», «Фонарь», «Чепуха», «Юморист». И, кажется, от самих названий этих веет свободой и весельем, потому что именно это и испытала, наконец, российская журналистика. Именно в это время в российскую изящную словесность пришли совершенно новые люди, даже хочется сказать персонажи, разночинцы. Это были выходцы из семинарий, из духовных училищ. Часто у них вообще не было никакого оконченного образования, как у того же Лескова. Это были люди практические, люди не литературные. И возникает вопрос, ну а почему они стали законодателями мод? В чем дело? Что случилось? Дело в том, что русская литература в них нуждалась. Они как раз знали эту самую русскую жизнь, русские дороги, исхоженные ими иногда буквально пешком. Они знали ее как живые свидетели. И то, что они могли рассказать об этой русской жизни, новой, обновившейся российской словесности и российской публицистике и журналистике, было необычайно интересно. Лесков оказался один из них. Его знания, его жизненный опыт тоже оказался востребованным, потому что к жизненному опыту при этом прилагался огромный литературный дар. Лесков поехал в Петербург по приглашению профессора Вернадского и начал служить в издании, которое открыл тот же Вернадский. Это был журнал «Экономист», приложение к указателю экономическому. Именно там Лесков начал активно публиковаться. О чем он, собственно, туда писал? Дело в том, что в 60-е годы в России стали открываться комитеты, которые тоже должны были изменить русскую жизнь. В частности, открылся политико-экономический комитет Императорского географического общества, а также комитет грамотности при отделении третьем Вольного экономического общества. И как вы по названиям можете судить, эти комитеты обсуждали реформы в области экономики и в области повышения грамотности в России. Николай с удовольствием ходил на их заседания и затем писал репортажи в издание Вернадского. И вскоре его пригласило сотрудничать со своим новооткрытым изданием газеты «Русская речь» Елизавета Солиас де Турнемир. Это была сестра Сухого Кобылина, знаменитого драматурга, и такая литературная дама, которая тоже хотела участвовать в литературной жизни, но вот в частности открыла свою газету. Лесков откликнулся на ее призыв, отправился в Москву, и потом это имело самые роковые последствия для его жизни. Он вошел в ближний круг графини, общался с тогдашними русскими революционерами, много и активно писал на общественные по преимуществу темы в русскую речь, пока не поссорился с кружком Евгении Тур, под таким псевдонимом писала свои заметки Солиас де Турнемир, и отправился обратно в Петербург. Поссорился он из-за того, что Солиас де Турнемир постаралась принять участие в его семейной драме, как-то примирять их с женой, а это было невозможно. Лесков в итоге оказался этим вмешательством невероятно раздражен и отправился обратно в Петербург, где получил очень лестное для молодого журналиста предложение стать постоянным сотрудником ежедневной газеты «Северная пчела». «Северная пчела» — большая, одна из главных столичных газет, и глава этой газеты Павел Усов старался сделать все, чтобы прежняя репутация этой газеты как такой охранительной, издаваемой булгарином и гречем, была забыта. Он пытался максимально либерализовать все, о чем рассказывает «Северная пчела». Для Лескова это сотрудничество обернулось катастрофой. В 1862 году он опубликовал свою пожарную статью, посвященную пожарам майским 1962 года. Дело в том, что в 1962 году в Петербурге все вдруг стало гореть сразу одновременно в нескольких местах, и высшей точкой этих очень странных пожаров стал пожар на Апраксином рынке, на Опрашке, как тогда говорили. Просто была сметена с лица земли огромная территория, огромное количество прилавков. Лесков написал об этом в статье, повторил, что активные ходят слухи о поджигателях-студентах, и предложил властям наконец-то разобраться, кто же поджигатели, что в итоге раздражило всех. Заметка Лескова раздражила и либералов, которые увидели в ней политический донос, зачем он обращается к властям, зачем он пересказывает беспочвенные, так и недоказанные слухи об участии студентов в поджогах. Не понравилась эта заметка и властям, потому что Лесков там написал о том, что пожарные службы очень дурно работают, и в итоге Александр II написал на полях газеты «Не следовало пропускать» об этой заметке, поскольку пожарники делали все, что могли, другое дело, что силы их были и возможности ограничены. И вот с этого началась история постепенного отторжения Лескова из рукопожатного общества. Вторым событием, не менее важным, стал выход романа «Некуда». Это случилось уже 2 года спустя, в 1864 году, где Лесков описал тот московский круг, в котором он вращался, когда служил в газете «Сляз де Турнемир», и вывел почти всех участников процесса в карикатурном виде. Единственный положительный персонаж в романе «Некуда» — это доктор Розанов, явно списанный Лесковым с себя, как и семейная драма, которую переживает Розанов, тоже имеет автобиографические корни. А остальные все выглядят нелепыми. В первую очередь сама графиня, главная героиня. Она, конечно, имеет другое имя, но в ее чертах легко угадывается Сляз де Турнемир и все ее приближенные, все те, с кем он совершенно дружески и откровенно общался еще 2 года назад. Разумеется, все нередко обиделись. Дмитрий Писарев через некоторое время выдал ему черную метку, написав, что он не понимает, какой теперь вообще журнал и какое издание рискнет опубликовать произведение господина Стебницкого. Именно под этим псевдонимом роман «Некуда» был опубликован. И так и случилось. Никакие приличные журналы не принимали больше в своей редакции Лескова. Единственным исключением стал «Русский вестник» Каткова, и то все тоже закончилось, в конце концов, ссорой. Итак, бурный и вполне успешный старт Лескова-журналиста довольно резко оборвался. Оборвался двумя этими событиями, и, как ни странно, они тоже сформировали Лескова-писателя. Вот какая выстраивается писательская лесковская генеалогия. На него повлиял отец и его духовное происхождение. На него, конечно, оказал очень серьезное влияние Александр Шкот и служба у него. И, наконец, его первые шаги были омрачены 2 катастрофами, которые тоже навсегда сформировали в нем глубокую обиду на литературный мир. Он всегда вспоминал о том, как травили его после выхода романа «Некуда», как талант его оказался никем не признан. Но, тем не менее, писатель Лесков продолжал свой путь. Путь этот был сложным, и путь этот был совершенно не похожим ни на какой другой. В следующей лекции о многочисленных диковинных персонажах и маргинальности самого Лескова.